Мама, смотри, какой жук пестрый. Где? Да вон на цветке сидит, пыльцу ест, да усами шевелит. И усы какие длинные, настоящий усач. Да не усач я, а дровосек. Ой, ты что, деревья рубишь? Ну и скажешь тоже, чтобы дерево срубить, мне и жизни не хватит. А почему же тебя тогда называют дровосеком? А потому что личинки мои в стволах деревьев живут. Значит, ты портишь деревья. Выходит, ты враг деревьев. А как по-другому я могу личинки сохранить? Чтобы никто их не потревожил, я в стволы деревьев и откладываю. Правда, не всегда мне везет. Не всегда. Дятел, да и другие птицы, помогая деревьям, частенько достают личинки из моих хранилищ. Трудная жизнь. Ой, что и говорить. Бежит между травинок муравей. Спешит к родному муравейнику, сухую палочку тащит. Для кого палочка, а для муравья настоящее бревно, во много раз тяжелее его самого. Опустил муравей на землю свою ношу. Отдохну немножко, а потом дальше пойду. Ой, и охота тебе такие тяжести таскать. Хорошо тебе, бабочка. Порхаешь себе без забот, без хлопот. А у нас семья большая. Дом надо строить. Так пускай другие за тебя поработают. А ты пока на солнышке погрейся. Это не по-нашему, не по-муравьиному. Мы трудимся все от восхода до заката. И у каждого свое дело есть. Рабочие добывают пищу и строят муравейник. Солдаты охраняют дом от врагов. А няньки ухаживают за личинками. Ой, наверное, большой дом собираешься строить? Большой. С каждым годом растет наша семья. Поэтому и муравейник надо увеличивать. Сверху он сложен из сухих хвойных иголок и веточек. Высокий получается, около 2 метра. А внизу еще и подземная часть. Все у нас есть в доме. Спальни, чуланчики, детские, коридорчики. Все, что нужно для жизни многочисленной муравьиной семьи. Помогите! Ты слышишь? Вроде бьют кого-то. Это чужой в муравейник пожаловал. Вот его и прогоняют. Мы чужих муравьев не любим, охраняем свой дом. Какие вы глазастые! Сразу чужого заметили. Да что ты! Мы видим очень плохо. Нам помогают усики. Ими мы ощупываем все, что встречается на пути. Ой. По пахучим следам на тропинках находим дорогу домой. Мне пора. Поговорим в другой раз. Ну, счастливо, счастливо тебе, работяга. Весна в лесу. Солнце лишь немного обогрело землю. Еще не сошел снег, журчат ручьи талой воды, а в воздухе уже вьется и пляшет целый рой комаров. Увидел их кабан, разворчался. Проснулись кусачи! Теперь житья от вас не будет. Что вы, дедушка кабан? Вы, наверное, нас путаете с теми комарами, что в теплые летние вечера и ночи кусают. Конечно! Да своим жужжанием всем надоедают. Надоедает! кусаем. Ой, так вы что ж, совсем не кусаетесь? Нет, никогда. Наш комариный народец больше поплясать, потолкаться, да весне красне порадоваться любит. Да, за это нас толкунами и прозвали. Каждой весной от ледяной стужи медленно оживают деревья. И первой очнулась от зимнего сна красавица Верба. О, здравствуй, Верба! Я смотрю, ты уже проснулась. Здравствуй, синица! Весна пришла, пора почки раскрывать. Ой, как! Какая ты красивая! Ты одна из первых, кто о приходе весны говорит. Ранней весной чешуйки-колпачки сбрасываю не только я, но и моя соседка, лесная ива. Ой, но зато таких красных веток, как у тебя, в нашем лесу ни у кого нет. Издалека их видно, а на них редко сидят серебристо-серые мохнатые барашки. А? Пушистые, мягкие, точно маленькие птенчики. А пройдет еще немного времени, и зазеленею, распущу свои длинные тонкие листочки. Как хорошо, что, наконец, после долгих морозов пришла к нам в лес весна. Слушай, лисенок, я что-то ничего не пойму. Чего ты, зайка, не поймешь? Бегу я по лесу, смотрю, стоят два ветвистых кустарника величиной с небольшое деревце. Ну и что? Ну как что? Кустарники-то одинаковые, а ягоды на них разные. На одном они фиолетово-черные, а на другом-то ярко-красные. Так это же бузина! С фиолетово-черными ягодами съедобная, а с красными ядовитая. Ой, бузина, думаешь? Самый настоящий. Что-то здесь не так. Мне бельчонок рассказывал, что ягоды бузины ядовитые, а ты говоришь, будто фиолетово-черные съедобные. Просто бельчонок бузину с такими ягодами еще не видел. Рядом с его домом растет только красная бузина. Вот он и решил, что другой не бывает. Раз. Так, я побегу к нему и приведу его на то место, где растет черная бузина. Пусть и он о ней узнает. Еще не забудь ему сказать, что ягоды бузины любят клевать разные птицы, а на ароматный запах ее цветков слетаются пчелы, нектар отведать.